Глава вторая. Жаркое безумие. 1 июня 1999 года. Окраина областного центра. Как и многие другие окраины крупных городов, это ничем не отличалось от них. Ее территорию заполняли массивы типовых 5- и 9-этажных панельных домов. С краю простиралась железная дорога, которая круглосуточно пропускала через себя бесконечные мысли пролетавших по ней поездов. Имелась еще рядом железка для тепловоза, курсирующего между предприятиями. Случалось, от их колес возникал резонанс. Так побрякивала посуда и покачивались люстры. Далее простирался сосново-березовый лес, шикарно пахнувший после дождя. В одной из этих 9-этажек, образующих собою букву «П», жил со своими родителями Зеленов Ромка. У него накануне начались летние каникулы, и он старался не упустить ни минуты из этого волшебного времени. Проводив в окне взглядом удаляющуюся родительскую газель, он принялся тарабанить по батарее. Они жили на третьем, а этажом ниже его закадычный приятель Субботин Илья со своей матерью. Батарея сигнализировала о возникшем желании погулять. Один ответный стук означал отказ, ну а два, соответственно, согласие. Суббота постучал в ответ два раза, и Ромка полез на балкон. Там дожидался его зеленый велосипед Тиса-8М. Проверив накачку колес, Ромка одобрительно кивнул и взялся за раму. Оказавшись на лестничной клетке, он отметил про себя новое множество прилепленных горелых спичек к потолку. Лифт, как обычно по утрам, находился на ремонте, и многие, матерясь, шли с последних этажей пешком. Спустившись под козырек подъезда, Ромка с трудом протиснулся к стенке, где его уже ожидал приятель. Илья для своих 14 обладал весьма внушительной комплекцией. Он носил небольшие очки в квадратной оправе, под которыми скрывался внимательный светло-карий взгляд. Словно играя с ними, погода мгновенно сменила маску жаркого зноя на гримасу проливного дождя. «Блин, вот и покатались», — протянул Роман. «Да ладно тебе тоску нагонять», — ухмыльнулся Суббота. «Ты глянь, какой костюм ты нацепил. Где взял?» — смотрел оценивающий Илья. «Где, где? Там уже нет», — осматривал свой темно-синий рибок Ромка. «Родители на окончании учебного года подарили, ясно?» «Ясно», — прижал сильнее к стене свой велосипед Илья. Остальную часть под козырьком, который весь порос мхом и пустыми бутылками, заняли нигде не трудящиеся граждане из этого и других подъездов. Они похмелялись литровой бутылкой водки и газированной водой «Колокольчик». Бурно обсуждали, кто из их знакомых мог этой ночью выломать с косяком входную дверь в подъезд. Друзья, привыкшие за последние лет 6 к подобной картине, все же удивились валявшейся прямо на дороге к дому зеленоватой деревянной двери, которую усиленно омывал ливень. Взрослые, не замечая их присутствия, уже позабыли о поиске виновника и принялись перечислять все происшествия, какие у них только случались. «Да, и перескочить некуда», — печально обвел взглядом остальные подъезды Илья. «Там такой же аншлаг». «Угу», — выдохнул Ромка. Алкоголики, пригубив еще немного из своих пластиковых стаканов, не успокаивались. «А помните?» — горлопанил один из них, одетый в прожженные сигаретами шорты и темный свитер. Борода его содержала множественные остатки закуски. Кто-то сумел пробить в кабине лифта такую дырень, что было страшно в ней ездить. Или умудрились разбить в округе все телефонные будки и оторвать все аппараты. Якобы искали в них какой-то дорогостоящий порошок. «Ну и надоели же они», — тихо произнес Ромка. «Еще как», — отозвался Илья. «Провалились бы они куда-нибудь под землю. Намного было бы спокойней», — заключил он. Они еще раз окинули взглядом покосившиеся скрипучие качели, сломанную, валяющуюся в луже детскую карусель, и им захотелось убраться отсюда. Ливень, словно по чьей-то указке, прекратил поливать улицу, и на небе замаячило солнышко. «Наконец-то!» — в один голос прикричали друзья и оседлали велосипеды. Но далеко отъехать от дома они не успели. Их внимание привлек звук бьющегося стекла где-то позади их спин. «Ничего себе!» — вырвалось у Ромки, и он указательным пальцем принялся тыкать на последние этажи. С самого края их дома в разбитом окне маячила фигура мужчины, который, размахивая стулом, что-то кричал. Но музыка, грохочущая за его спиной, оставляла его неуслышанным. Удивленные приятели переглянулись и медленно пошли назад. Со всех сторон, словно косяки птиц, начали слетаться все те же веселые граждане. Еще бы! начиналось новое представление. «Да это ведь Семен!» — гаркнул снова мужчина с закуской на бороде. «Как 3 месяца из дурки отпустили, а он снова за свое. Чертей гонять! В прошлый раз чуть полэтажа не спалил». Семен, устав размахивать своим стулом в окно, просто выбросил его вниз и исчез в квартире. Но ненадолго. Через несколько секунд музыка с угасанием стихла. Видимо, магнитофон заживал кассету, а из выбитого проема снова показалось лицо мужчины. «Жена его на работе, а дети у бабушки», — протянул вслух Илья. Все были в курсе биографии этого субъекта. Далее Семен положил на подоконник здоровенную колонку С-90 и принялся выталкивать ее наружу. Та грузно полетела вниз и прихватила с собой карниз на 5-м этаже. Рухнув на землю, деревянный короб колонки рассыпался, похоронив под собою динамики. Улица окончательно замерла. Кто-то побежал искать рабочий таксофон, чтобы прекратить это безумие. Вскоре вниз полетело все, что попадалось ему под руки. Тарелки, настенные часы, фотоальбом, зеркало, ковер и так далее. «Здорово, велосипедисты!» Громом раздался голос высокого долговязого паренька, который быстро приближался к ним. Это был Озеров Максим по прозвищу Озеро. За ним следом шли еще 3 ребят – Оксана, Никита и Саша. Все они росли в одном дворе и, можно сказать, знали друг друга с песочницы. «Неплохой костюмчик отхватил», — оценивающе прищурил правый глаз Макс. «Мне бы такой». «Что у нас сегодня творится?» — сонным голоском пропела Оксана. Ее рыжие локоны горели как факел, а яркие голубые глаза выражали сильное замешательство. «Да опять Семен безобразничает», — отозвался худощавый Никита. «Не держит же их в психиатрической больнице», — добавил он. Никита был педантом. Из сильной интеллигентной семьи, оба его родителя преподавали в университете, и здесь он был не совсем к месту. Но место иногда не выбирают. Идеально выглаженные стрелки на его брюках аккуратно сливались с ботинками. Белая рубашка сидела на нем, словно летая. А стильно зачесанные назад волосы, можно сказать, придавали ему респектабельности. Александр Нефедов завершал их компанию. Он был из простой, но крепкой рабочей семьи. На него всегда можно было положиться. Так что если он что-то обещал, то все знали, он сделает. «Сбегаю я к соседям. У них вроде сотовый появился». Саня окинул взглядом друзей и устремился к своему подъезду. Но как только он скрылся в толпе зевак, из-за угла дома показались различные службы. Желтый милицейский УАЗик со скрипом остановился напротив подъезда, а за ним следом 2 машины с медицинскими работниками. Семен, заприметив, что собрал такое представление, видимо, решил, что он на даче, и высунул в окно поливочный шланг, который заранее прикрепил к крану в ванной. Вот это была умора! Вода была горячей и, долетев до земли, мгновенно оттеснила людей подальше. «Я всех вас выведу на чистую воду, буржуи фиговые!» Тряся шлангом из стороны в сторону, ревел Семен. Милиционеры с толпой врачей исчезли в темном подъезде. Наткнувшись на нерабочий лифт, они поморщились и, нехотя, поспешили на 9-й этаж. «Ну и денек сегодня начинается», — веселились ребята. Один Никита хмуро подметил, насколько хрупкое человеческое сознание. Взломав, наконец-то, дверь в квартиру буйного пациента, сотрудники ринулись на него. Если можно было бы подключиться к голове Семена и увидеть картину его глазами, то многим бы стало невесело. Он видел, как дверь начала трястись и сдаваться под ударами чертей. Окончательно свалившись с петель, в квартиру влетели огромные пчелы, которые жутко жужжали и пытались ужалить беднягу. Он, что было сил, целился своим поливочным шлангом, пытаясь хоть как-то сбить натиск насекомых. В результате и медики, и милиционеры получили легкие ошпаривания, пока не угомонили этого дачника. Подоспевшей жене осталось только схватиться за голову и присесть на диван, который уже был подтащен к окну. Семена вывели на улицу, предварительно облачив его в усмирительное белье и аккуратно усадили в машину. Выглядел он спокойным, словно это вообще был другой человек. Зеваки снова облепили место бомбардировки, а ребята решили немного прогуляться.